и замученные нищенской зарплаты преподавательницы английского и потрепанные гидши развалившегося интуриста. Была даже одна восьмиклассница, уверявшая, что подучить язык ей расплюнуть, а все остальное она уже умеет на пятерку. Но я чту Уголовный кодекс. Сергей Таратута еще в комсомольские времена насобачился на организации конкурсов советской красоты и устроил все очень грамотно. Группа соискательниц поднималась на освещенную сцену, а мы с ним, как жюри в КВН, сидели в глубине зала за специальным столиком с микрофоном. «Вы знаете, как отбирают стюардесс в бразильских авиакомпаниях?» — спрашивал Серега в микрофон. «Как?» «А вот так. Нужно положить руки на затылок и локти свести вместе. После этого нужно медленно подойти к стене». «Зачем?» «Затем, если ваши локти коснутся стены раньше, чем ваш бюст, стюардессы в Бразилии вам не быть». «Но мы же не в Бразилии». «Вот именно. Что такое Бразилия? Страна третьего мира. А Россия — великая держава. К тому же Аэрофонд предполагает открыть филиал в Буэнос-Айресе», — вдохновенно врал Таратута. После такого заявления несколько недостаточно бюстастых соискательниц, понурясь, сами сошли со сцены и оскорбленно удалились. Оставшиеся стали заполнять специальные анкеты. Это была хитрость. Самых страшненьких мы отправляли домой, объясняя, что не удовлетворены их анкетными данными. Нельзя же девушке прямо сказать, что с такими, к примеру, зубами и прыщами. Надо бежать к протезисту и дерматологу, а не на конкурс секретарш. Потом Серега, окончивший в свое время спецшколу, а также Иньяс, разговаривал с девушками по-английски. Двух-трех вопросов и ответов было достаточно, чтобы убедиться, выучить язык за месяц, тем более при помощи Илоны Давыдовой, невозможно. Потом соискательницы набирали текст делового письма на компьютере. Делавшие ошибку в слове «презентация», тут же отправлялись домой. Хотя для некоторых, подходящих под стандарты бразильских авиакомпаний, мы делали временное исключение. Наконец, оставшиеся девушки варили и подавали нам кофе. К концу дня определялись финалистки. Им-то и предлагалось проследовать сауну для демонстрации того, как они умеют организовывать мужской досуг. Иные, бледнее от возмущения, отказывались сразу же. «Нет, я уважаю женщин, полагающих, будто путь к сердцу шефа лежит исключительно через мозг и желудок. Но в моем офисе таким особам делать нечего». Большинство заранее знали, что их ждет, и соглашались. Секретарша не только интимный соратник шефа. Она должна быть готова в любую минуту превратиться в сексуальный подарок нужному человеку. А среди нужных людей встречаются такие ублюдки. Для проверки всеотзывчивости девушек я пригласил кое-кого из своих друзей и партнеров. Первым, разумеется, примчался Гена Аистов, герой России, летчик-космонавт, железный и бесстрашный мужик, боящийся в жизни только одного — своей жены —